Глава 4. На встречу с оборотнем и Валентиной Агата приехала раньше назначенного времени, но прежде послала Чирика поглядеть, не готовят ли ей ловушку. За то время, что наблюдала за красой, она убедилась, что Иван – человек бесхитростный, и ему чужда подлость. Вот только осторожность никогда не бывает лишней. Как говорится, доверяй, но проверяй. Никакого неприятного сюрприза оборотень ей не готовил. Еще раз рассудив, что имеет дело с тем, для кого слово «честь» – не пустой звук, Агата оставила мотоцикл возле мертвого дуба. Затем собрала сухих веток и разожгла небольшой костер. Вынула из сумки бутылку с квасом, ломтики черного хлеба, сосиски, которые завернула в фольгу и положила на угли. Ей вспомнилось, как они с отцом ходили на пикники, при этом никогда к ним не готовясь, ничего не планируя. Просто брали то, что лежало в холодильнике, и ехали на речку или в лес. Сидели возле костра, запекали сосиски, картошку. Отец пел песни Цоя, Егора Летова, Константина Никольского. Голос у него был так себе, но он старался, компенсируя недостатки отличной игрой на гитаре. Но все это в прошлом. Иногда Агата представляла, что отец рядом, и ее так и подмывало спросить у него совета или рассказать о чем-нибудь. Одобрил бы он то, что она задумала, не стал бы отговаривать. Некоторые говорят, что дабы обрести внутренний покой, нужно отпустить умершего человека. То есть надо перестать о нем постоянно тосковать. Вот только Агате казалось, что если она это себе позволит, то предаст отца. Возможно, потом, после того, как месть свершится. А пока страдания – это все, что у нее есть. А вот и те, кого она дожидалась. Иван и Валентина шли по той территории, что вызывало неосознанный страх. Агата заходила в эту аномальную зону. То еще ощущение. Словно все твои ночные кошмары начинали роиться в голове, ослабляя и лишая воли. Настоящее испытание для психики. Впрочем, для нее, ведьмы, эта преграда была вполне проходимой. При желании, хоть и стиснув зубы, но она могла бы пересечь пояс страха. «Здравствуй, Агата!» Холодным тоном поприветствовала Валентина, когда они с Иваном подошли к костру. «И прости, но сказать, что я рада нашему знакомству, у меня язык не повернется». «А вот я рада!» Искренне отозвалась Агата. «Не каждый день знакомишься с человеком, который способен оборотней создавать. Искренняя уважуха». Она так полностью и не разобралась, кто же такая Валентина. Вроде бы не ведьма, хотя в ней и ощущалась большая внутренняя сила. Да, умела из людей делать нелюдей. Умела извлекать из нечисти темную силу и заключать ее в темницу. Зелья всякие опять-таки готовила. Но прочие ее возможности так и оставались для Агаты загадкой. «Угощайтесь», — предложила она. «Сосиски уже запеклись. И квас есть». «Обойдемся», — буркнула Валентина. «Мы не затем пришли». Иван хмыкнул и устроился возле костра. «А я, пожалуй, не откажусь». Он вынул сверток из костра, развернул и подцепил сосиску. Ему, конечно, нравилось быть оборотнем, но существовал один побочный эффект. Постоянно хотелось есть. Валентина покачала головой. «Ладно, Агата, давай уже к делу перейдем. Говори, что тебе нужно». «Мне нужна темница», — ответила та прямо. «Вернее, те сущности, что в ней находятся. Сколько их у вас накопилось за века? Несколько тысяч? А мне всего-то нужно штук 500. Да, думаю, штук 500 хватит». «И зачем же они тебе понадобились, позволь спросить?» «Все просто. С помощью сущности я стану сильнее и смогу замочить ведьм». Агата улыбнулась. «Знаю, что вы сейчас думаете. Эта девчонка не в своем уме. Сама не понимает, о чем просит. Так ведь?» «Но уверяю вас, я в своем уме. И в ваших же интересах мне помочь». «Обоснуй», – потребовал Иван, доедая уже вторую сосиску. Агата вздохнула и с горечью поглядела в небо, словно видя в нем источник своих проблем. Дело в том, что про темницу знаю не только я, но еще три ведьмы, которые, если им что-то взбредет в головы, всегда добиваются своего. А взбрело им в головы забрать у вас эту штуковину. Сначала они предложат вам отдать ее с миром. Вы, разумеется, откажетесь, и они перейдут к плану «Б». Я не знаю, что эти гадины задумали, но подозреваю, что план уже почти разработан. И поверьте, они не станут действовать грубой силой. Их оружие – хитрость. Валентина дернула плечами. «А почем нам знать, что ты не часть их плана? Может, они послали тебя, чтобы втереться к нам в доверие?» «Вот именно», – поддакнул Иван. «Как-то подозрительно, что у тебя и тех ведьм одинаковое желание. Меня это, знаешь ли, напрягает». «Желание одинаковое, но мотивы разные. Мои интересы совпадают с вашими», – спокойно парировала Агата, поворошив веточкой угли в костре. «Я вам не враг. А откуда я так много знаю об этих сучках? Я одна из них, состою в их клубе. Мне, скажем так, пришлось вступить в ковен, чтобы понять, как его уничтожить. Я там всего лишь мелкая сошка, мне все секреты не раскрывают. Но кое до чего докопаться все же иногда удается. У меня свои методы добычи информации. И чтобы вы мне больше доверяли, я могу рассказать вам, откуда ведьмы узнали о вашем поселке и о темнице. Уверена, вас это сильно удивит». Валентина скрестила руки на груди. «Мы слушаем». Агата с лукавым прищуром посмотрела на Ивана. «Циркач, пожалуй, вам это имя о многом говорит». Иван нахмурился, положил в сверток из фольги недоеденную сосиску. «А при чем тут циркач? Его давно нет. Больше года назад он на моих глазах себе башку прострелил». «Так-то оно так», — кивнула Агата. «Вот только он оставил кое-какое наследие. Через несколько дней после его смерти к Диане, той, что главное в сообществе ведьм, явился один типчик из нотариальной конторы. Как оказалось, циркач оставил ей наследство. И ключик от банковской ячейки. В ячейке оказались пирамидка в свинцовом контейнере и дневник циркача. В пирамидке было десятка два темных сущностей, а в дневнике куча информации о вашем поселке. Циркач был просто помешан на красе. Не одно десятилетие вел записи. Написал он и о темнице, в которой за века накопилось несколько тысяч сущностей. Диана, разумеется, заинтересовалась. «Постой», — напрягся Иван. «А с чего бы циркачу оставлять этой ведьме наследство?» Агата закатила глаза, словно разговаривала с несмышленышем, которому все нужно разжевывать. «Да дочка она его, дочка!» «Охренеть!» — выдохнул Иван и посмотрел на Валентину. «У циркача что, дочка была?» Хранительница развела руками. «Ну, выходит, что была. Но я об этом не знала». «А что тебя так удивляет? По-твоему, у психопатов не рождаются дети?» Иван задумчиво почесал затылок. «Получается, это Диана хочет не только завладеть темницей. Она желает еще и за папашу отомстить?» «Нет», — категорично заявила Агата. «Она даже рада, что ты вынудил циркача застрелиться. Она папашу ненавидела и не афишировала, что он ее отец. Оно и понятно, репутация у него была та еще. Ну, там еще что-то личное, с матерью связанное. Диана его кремировала, а прах развеяла на городской свалке. А потом вместо поминок пирушку устроила. Так что нет, Диана неодержима никакой местью». «В отличие от тебя», — заявила Валентина. «Сдается мне, ты хочешь расправиться с этими ведьмами не потому, что они тебе просто не нравятся. Они убили близкого тебе человека». Агата посмотрела на нее и отвела взгляд, рассудив, что правильно поступила, когда решила быть предельно откровенной с этими двумя. Валентина, похоже, читала ее как открытую книгу. «Да, убили», — ограничилась она коротким ответом. Рядом, в кустах, чирикнул воробей, словно давая хозяйке понять, что он рядом. Иван поднялся, прошелся возле костра. «Я не очень понимаю, какой во всем этом смысл. Ты вообще в курсе, что такое эти темные сущности? Они делают человека одержимым, Они подчиняют его себе. Циркач что, в своем дневнике об этом не написал? Как они вас, ведьм, могут сделать сильнее? Хороший вопрос, оценила Агата. Сама я дневник циркача не читала. Знаю только то, что озвучила Диана. Но, похоже, на ведьм темные сущности действуют не так, как на обычных людей. Для ведьм они как... Она задумалась, подыскивая правильные слова. Как ядерное топливо, не причиняющее вреда. Это правда, подтвердила Валентина. Но лишь отчасти. Ведьм они не подчиняют. Но сознание со временем все же меняют. Это мне моя предшественница рассказывала. И ты хочешь ради мести поглотить целую кучу этих сущностей? Агата зыркнула на нее и процедила. Я пойду на все, лишь бы грохнуть ведьм. На все, слышите? И не нужно мне втирать, что месть не приносит успокоения. Что тот, кто мстит, должен рыть две могилы. Я для себя все уже решила. В любом случае, ты темницу не получишь. Валентина постаралась смягчить отказ печальным тоном. «Я тебя отлично понимаю, и мне жаль, что ты потеряла близкого человека». «Я его не теряла», — вспылила Агата. «Его убили. Ведьмы заставили его сжечь самого себя». «Мы не можем отдать темницу», — тоже повысила голос Валентина. «Может, эти сущности и помогут тебе справиться с ведьмами. Но что потом, а? Откуда нам знать, что ты не спятишь и не начнешь убивать всех подряд?» Насмотрелась я за свою жизнь на таких вот ошалевших от собственной силы чародеек. Она взглянула на Ивана. «А ты чего молчишь? Или считаешь, что я не права?» «Правы». Он тяжело вздохнул. «Темницу лучше не трогать. До добра это не доведет». Агата поднялась, отряхнула от ссора джинсы. «Знаете, я, в общем-то, предполагала, что вы мне откажете. Если бы согласились, я, пожалуй, заподозрила бы что-то неладное. Я приехала сюда не потому, что верила, что вы мне сразу дадите темницу, а чтобы обрисовать ситуацию. А теперь мне нужно лишь подождать, когда ведьмы нанесут по вам удар. Вот тогда вы наверняка передумаете. Кстати, даже если вы отдадите Диане темницу, она все равно попытается уничтожить ваш поселок. Не выносит, когда кто-то, равный ей по силе, находится неподалеку. Она воспринимает это как угрозу. И хочу, чтобы вы знали. Я ничего от вас не скрываю. Если бы я была в курсе, что задумала Диана, то обязательно вам сказала бы. Я не желаю вам зла. Совершенно». Валентина кивнула, явно с уважением восприняв эти слова. «Надеюсь, девочка, ты отомстишь тем ведьмам и без темницы. И, кстати, я верю, что месть приносит успокоение. А теперь прощай». «А вот я не прощаюсь», — отозвалась Агата. «Если... То есть, когда вы передумаете, повесьте на это дерево ленточку. Я каждый день буду сюда посылать своего воробья. Я буду ждать». Она снова уселась возле костра. Уезжать она пока не собиралась. Вечер был отличный, и у нее, в конце концов, пикник. Хорошо, что оборотень не все сосиски слопал. Валентина направилась к поясу страха. Иван двинулся следом, но вдруг остановился, задумался и оглянулся. «Слушай, а откуда ты знаешь, что я вынудил циркача застрелиться? Там, кроме него и меня, никого не было. Это что, какие-то ваши ведьмовские штучки?» «Верно, ведьмовские штучки. Такие же, как умение превращать людей в жаб и полеты на метле». Агата рассмеялась и все же решила удовлетворить любопытство Ивана. «Особняк циркача перешел в наследство к Диане. Я была там и увидела, как ты и какой-то волк расправились с содержимыми шакалами и львом. Надо сказать, это было круто. Зрелище незабываемое. Ну а потом посмотрела, как циркач вышиб себе мозги. При некоторых условиях, если в этом месте были проявлены сильные эмоции, я могу видеть эпизоды из прошлого». Она сделала рукой неопределенный жест. «Это как тайком в кинозале фильм смотреть». «Ого», — оценил Иван. «Полезная способность». Агата помрачнела, вспомнив, как с помощью своего дара заглянула в прошлое и увидела, как отец облил себя бензином и чиркнул зажигалкой. «Согласна, полезная». Иван догнал Валентину, и скоро они исчезли из виду, затерявшись среди деревьев пояса страха. Из зарослей малины выпорхнул воробей, уселся на плечо хозяйки и несколько раз чирикнул. Агата насторожилась, обвела взглядом лес. «Эй, кто здесь? Выходи, ненавижу, когда за мной подглядывают». Неподалеку зашуршали кусты, и перед взором Агаты предстала девочка в потертом джинсовом комбинезоне. «Маруся?» Девочка захлопала глазами. «Ты меня знаешь?» «Знаю. Ты, как и Иван, можешь обращаться в медведя. И так же, как и он, не боишься электричества. Я следила за красой полгода и много знаю». Она жестом указала на траву возле костра. «Присаживайся. И расскажи, зачем ты пряталась и почему Иван тебя не учуял. У него ведь, как я понимаю, звериный нюх». Маруся приняла приглашение, расположившись у костра. «В отличие от Ивана, я всю жизнь в лесу прожила. Умею прятаться», – деловито ответила она. «И нюх у меня лучше, и слух. Я слышала все, о чем вы говорили. Ты правда ведьма?» «Ага». «А почему ты лысая?» «Все ведьмы лысые». «Наверное». Агата не стала уточнять, что волосы у нее начали выпадать сразу после первых месячных. Тогда же начали проявляться ее способности. И в то же время в ней неожиданно пробудилась любовь к немому кино. «Ну, так зачем ты пряталась?» «А чего они меня с собой не взяли?» В голосе Маруси сквозила обида. «Я, между прочим, в красе главное. Если нужно новый крольчатник построить или еще что-то сделать, всегда у меня разрешение спрашивают. А тут вот какие дела творятся, а меня с собой не взяли. Это нечестно. Я когда увидела, что Иван с Валентиной пошли к поясу страха, сразу поняла, что по важным делам отправились. Наверное, они считают, что для таких дел я еще маленькая. А я уже читать умею. Меня доктор Дубровский и Полина учили. Я недавно прочитала книжку про Робинзона Крузо». За период своего наблюдения Агата часто обращала внимание и на эту девочку. К ней все хорошо относились, но она как будто была сама по себе. Часто грустила и казалась одинокой. «Я слышала, что ты потеряла близкого человека», – вздохнула Маруся. «Я тоже потеряла папу, маму, братика. А папа был самым сильным оборотнем, хозяином красы. Его все называли барином. Это он убил маму. И братик из-за него погиб. А потом Иван убил папу. Но бой был честным». «Нифига себе, какие у вас там страсти творились. Расскажешь, как все это случилось?» – попросила Агата. У нее не было желания выведать у Маруси какие-то секреты. Просто хотелось узнать больше о поселке оборотней, как о месте, которое ей нравилось. За последние месяцы она не раз ловила себя на мысли, что при определенных обстоятельствах могла бы поселиться в красе, приносить поселку пользу, вместе с оборотнями противостоять угрозам. И очень жалела, что уже никогда не сможет этого сделать с отцом. Несмотря на частые переезды, он всегда мечтал о гавани, куда всегда можно было бы вернуться. Солнце клонилось к закату. Мир накрывали сумерки. Где-то неподалеку заливисто запел соловей. Глядя на пламя костра, Маруся с детской непосредственностью рассказывала о трагических событиях, произошедших больше года назад. На ее лице отражались то злость, то печаль. Агата рассудила, что девочка почувствовала в ней родственную душу, потому и говорила откровенно. Возможно, Марусе просто необходимо было высказаться. Когда она закончила, добавила после некоторого раздумья: «Я, наверное, дала бы тебе темницу, чтобы ты смогла отомстить». Агата наморщила нос. «А вот это ты зря. Ты ведь меня почти не знаешь. Может, я просто притворяюсь дружелюбной, а на самом деле замышляю пакость против красы». «А ты замышляешь?» «Да вроде бы пока нет». Обе засмеялись, а на ветке мертвого дуба весело зачирикал воробей. Маруся посмотрела на мотоцикл. «А ты на нем хорошо умеешь кататься?» «О, в этом деле я профи», – заверила Агата. «Отец мне как-то сказал, что я была рождена гонщицей. Еще и ведьмой». «Верно. Вот такое странное сочетание. Я ведьма-гонщица, а мотоцикл у меня вместо метлы. Маруся горестно вздохнула. Как бы мне хотелось тоже вот так, как ты, чтобы ездить везде. Ты умеешь превращаться в медвежонка. Как по мне, это круче, чем езда на мотике. Ну да, это неплохо, но... А знаешь что? Мы сейчас поедем кататься, загорелась Агата. Если, конечно, не боишься. Ты полностью избавилась от страха перед электричеством? Если честно, не полностью, созналась Маруся. Но я не боюсь. Вот и ладушки. Агата залила квасом костер и, сделав шутливый реверанс, указала ладонью на мотоцикл. «Прошу, сегодня, хозяйка красы, вас ждет незабываемая поездка». Маруся засмеялась, но в глазах сквозила неуверенность. Несмотря на ее «я не боюсь», она все же явно побаивалась. Агата усилием воли сняла с себя защиту от оборотней, мысленно избавилась от энергетического барьера. Затем водрузила на голову девочки шлем. «Поехали?» «Поехали!» – вскинула руку Маруся. Они мчались по бетонной дороге. Свет фар разрывал вечерние сумерки, а на небе загорались искорки звезд. Агата ощущала, как сзади Маруся крепко цепляется за ее косуху. Слышала, как она визжит от восторга. Скорость и ветер заставили забыть про все проблемы. И не хотелось думать о том, что было, и о том, что будет. Для обеих существовало только здесь и сейчас. Справа и слева мелькали темные силуэты деревьев, впереди поднималась полная луна, как вечный маяк, озаряющий путь неугомонным, тем, кому хочется наслаждаться жизнью и после захода солнца. Лес закончился. Пропетляв по неровной тропе вдоль опушки, Агата выехала на шоссе, и минут через пять достигла города. Остановилась возле супермаркета. «Это было здорово!» Маруся сняла шлем. Ее лицо сияло улыбкой. В глазах горела радость. «Мне нравится скорость!» «То ли еще будет?» Подмигнула ей Агата. «Думаю, мы заслужили каких-нибудь вкусняшек. Прости, конечно, за стереотипное мышление, но, кажется, все медвежата любят мед, верно?» «Любят!» Кивнула Маруся. «Но мне больше нравится сгущенное молоко». Они отправились в супермаркет. Агата купила не только сгущенное молоко, но и прочие сладости. А потом поехали в парк, где на скамейке в свете фонарей устроили пирушку. Маруся с удовольствием потягивала сгущенку прямо из банки, перед этим съев две шоколадки и мороженое. «Тебя в красе не хватится?» – запоздало поинтересовалась Агата. «Не», – последовал ответ. «Я часто по ночам в лес убегаю. Я ведь оборотень, забыла?» «Такое забудешь». Мимо по аллее шла пьяная компания из трех парней лет 20. Один из них посмотрел на Агату и фыркнул. «Глядите, пацаны, жертва радиации!» Его спутники загоготали, словно ничего смешнее в жизни не слышали. «А ну стоять!» – рявкнула Агата. Она вынула из сумочки кастет, поднялась со скамейки. «Вы что, уроды, имеете что-то против лысых девчонок?» Остряк показал ей средний палец, и это стало его ошибкой, потому что в следующее мгновение Агата подскочила к нему и нанесла удар в челюсть. Драться она умела, отец учил. Парень попятился, размахивая руками и теряя равновесие. Упал бы, если бы друзья не поддержали. Выхаркнув окровавленную слюну, он процедил. «Прибью, сука лысая!» Агата снова ринулась в бой. Ей удалось впечатать кастет в лицо одному, затем второму, а потом сама пропустила удар. Парни были хоть и пьяные, но на ногах держались уверенно. Да и в подобных потасовках явно участвовали не в первый раз. Раздался мощный рык, эхом разнесшийся по парку. Все мгновенно устремили взоры на Марусю, которая больше не выглядела как девочка. В ее глазах полыхал желтый огонь. Лицо вытянулось и теперь походило на звериную морду. Ногти превратились в похожие на темные крюки когти. Под одеждой бугрились мышцы. Это была неполная трансформация и оттого более жуткая. Парни несколько секунд глядели на монстра, округлив глаза и, очевидно, этим самым глазам не веря. а потом рванули прочь так, будто от малейшего промедления их жизни зависели. Маруся встряхнулась и стала прежней. Желтый огонь в глазах угас. «Ну, спасибо», – нервно хихикнула Агата. «Думаю, в городской психушке завтра будет на 3 пациентов больше». «Зачем ты драться полезла?» – всплеснула руками Маруся. Агата провела ладонью по голове. «Не выношу, когда кто-то насмехается над моей лысиной. Меня это просто бесит. А парики я принципиально не ношу. К тому же я уже собиралась применить свои способности, но после твоего рычания, как видишь, это стало неактуально». Она кивнула в сторону убегающих парней. «А вообще неплохая у нас компашка, не находишь? Ведьма и оборотень». «Да уж», — улыбнулась Маруся. «Компания просто отличная. Давай лучше еще на мотоцикле покатаемся». Они ездили по городу всю ночь. Пару раз их останавливали сотрудники ГИБДД. 10-летняя девочка на мотоцикле и девушка без шлема и с фингалом под глазом просто не могли не привлечь внимания. Но Агата с помощью своего дара с легкостью убеждала сотрудников их отпустить. Утром она отвезла Марусю к поясу страха. «Я никогда так хорошо время не проводила», — призналась девочка с грустинкой в голосе. «Мы ведь еще увидимся». «Конечно, хозяйка красы», – заверила Агата. «Даже не сомневайся». Глава 5. Чего Диана больше всего не выносила, так это скуку. Она не понимала людей, которые хандрили и даже не пытались сделать свою жизнь более динамичной. Не могла представить себя одиноко сидящей возле окна с тихой грустью, взирающий на слякотную осень. Поэтическая меланхолия. Так это состояние называла ее подруга Лиля. А Диана говорила. В жопу меланхолию. И поэтическую, и прочую. Это вовсе не означало, что она только и искала поводы, чтобы поразвлечься. Нет. Просто у нее всегда было ощущение, что время не движется, а убегает. И казалось, что минуты, секунды уносятся в прошлое совершенно бесцельно. Хотелось их догнать, вернуть и чем-нибудь заполнить. Иногда по ночам ей снился трамвай, который ехал по укутанному туманом сумеречному городу. Она бежала за ним, всей своей сутью чувствуя, что в нем находится что-то невероятно важное. Бежала изо всех сил, однако законы сна были неумолимы, превращая каждое движение в пытку. Трамвай всегда уезжал вдаль без нее, а она просыпалась в холодном поту, злясь на саму себя из-за того, что была недостаточно активной. И эту недостаточность Диана компенсировала активностью в яви. Нет, она вовсе не суетилась, как неугомонная дурочка. Ее активность заключалась в замыслах и в их воплощении. И терпение ей было вовсе не чуждо. Вот и на сегодняшнюю ночь она запланировала кое-какую акцию. Потому и созвала весь ковен. В гостиницу «Олимп» ведьмы начали съезжаться к 9 часам вечера. В строгом брючном костюме с тонким красным галстуком и в черном парике с завитушками а-ля Лайза Минелли Диана лично встречала каждую гостью. Она любила соблюдать подобные формальности. Вот Зоя, директор местного мясокомбината, а вот Антонина, нимфоманка и прожигательница жизни. Жеманная певица Лара прикатила на черном Мерседесе. Ирочка Иванова, которая настаивала, чтобы все ее называли Мелиссой, явилась со своей вечной спутницей-балонкой по кличке Конфетка. Жанна, здоровенная деваха с глазами на выкате, и с таким выражением лица, словно весь мир ей задолжал, приехала на своем желтом жуке. Влада Самуиловна, дородная дама, использующая косметику так, как маляр использует краски, пришла вместе со своей подругой Лолитой Марковной, такой же дородной любительницей золотых украшений. Та еще парочка. Диана часто мысленно посмеивалась над их гротескным высокомерием и за глаза называла их надутыми индюшками. Но ведьмы они были сильные. А вот Агата, самая молодая, как обычно, без парика и, как всегда, на своем мотоцикле. И почему-то в черных очках. Что, начала бояться яркого света? усмехнулась Диана. Агата чуть приподняла очки, продемонстрировав фингал. Даже слой тонального крема не мог скрыть синюшный цвет опухоли. Прошлой ночью слегка призвилась. Неужели кто-то опять косо взглянул на твою лысину? И взглянул, и назвал меня жертвой радиации. Ну, я ему и потащила. Им. Их трое было. Диана уважительно кивнула. «Силу свою применила?» «Не», — улыбнулась Агата. «Так справилась. Я ведь не зря с собой кастет таскаю». «Проходи», — жестом пригласила ее Диана. «Сегодня будем смотреть огни большого города, а потом повеселимся». «Жду не дождусь. Обожаю Чарли Чаплина». Диана заметила, как в глазах Агаты промелькнула злость. Не в первый раз это замечала. Вроде бы улыбка на губах, а ощущение такое, словно девчонку гнев переполнял, и ей с трудом удавалось его подавлять. Может, это последствия каких-то событий? Эта версия казалась Диане более чем логичной. Пожалуй, у всех женщин в ее ковене была своя, особая история, замешанная на боли, страхе, отчаянии. Путь ведьм всегда тернист. Экстраординарные способности частенько вызывают искушения, которые приводят к горю. А пока научишься ими пользоваться, ошибок не избежать. В итоге страдают близкие. Или напротив, близкие люди причиняют страдания ведьме. У Дианы тоже была такая история, связанная с отцом. Человеком, в определенных кругах известным под именем Циркач. И когда она вспоминала о нем, то тоже испытывала лютую злобу. Так что ее не удивляли проблески гнева в глазах Агаты. И все же было любопытно, что за особая история у этой девчонки. Разумеется, та рассказывала о себе. Сирота, бунтарка, долго отрицала свои способности, а когда поняла, что уже не может их игнорировать, заполучила кучу проблем, пытаясь научиться ими пользоваться. В общем-то, стандартный путь, по которому прошло большинство ведьм. Но что-то Агата явно скрывала. Диана в этом даже не сомневалась. Впрочем, у всех свои тараканы в голове и скелеты в шкафу. Пусть девчонка хоть весь мир ненавидит. Главное, чтобы приносила пользу сообществу. А она приносила. И сегодня в очередной раз это докажет. Агата зашла в гостиницу, а к фасаду приехал розовый линкольн, из которого вышли Сонечка и Лиля. Диана горестно вдохнула. Эти двое опять ругались. Похоже, еще и подраться умудрились. На это указывали растрепанные парики. Всегда находили повод, чтобы друг с другом поскандалить. «Шалава придорожная!» – шипела Лиля, забыв про поэтичные эпитеты, которые так обожала. «От шалавы слышу!» – парировала Сонечка. «Только и можешь что мужиков привораживать, потому что по-другому никто на такое серое говно не позарится!» Диана подняла руки в примирительном жесте. «Спокойно, девочки, спокойно!» Девочки тем временем поднялись по ступеням фасадной лестницы. Сонечка ткнула в Лилю пальцем. «Знаешь, что эта сучка отчебучила? Сидела в моем ресторане, жрала на халяву, а потом ей, видите ли, не понравилось, как официант харч подал. И знаешь, что она сказала? Внушила ему, чтобы он сдриснул на кухню и сунул руки в кастрюлю с кипятком. Что этот хрен тут же и сделал. Его вопли всех клиентов распугали. А это мой ресторан, мой! Мне потом пришлось всех на кухне обрабатывать, чтобы они обо всем забыли. Дюбуа, мой шеф-повар, которого я с самой Франции выписала, едва инфаркт не заработал. А с клиентами как, а? Завтра уже весь город будет в курсах, что в моем ресторане всякая хрень творится, что я нанимаю больных на всю башку гондонов, которые свои клешни в кипяток суют. Капец репутации. Если эта шмара костлявая опять ко мне в ресторан заявится харчеваться...» Она снова ткнула пальцем в Лилю. «Я ей зенки на жопу натяну». Лиля фыркнула. «Хамло. Губы силиконом надула, а как была шаболдой деревенской, так и осталась. А тот официант сам виноват, у него не было ни малейшего понятия, что такое этикет». Диана почувствовала, что эти двое сейчас снова друг на друга набросятся. Как правило, она, 40-летняя, умудренная опытом женщина, смотрела на выходки своих более молодых товарок со снисхождением, но порой они конкретно ее раздражали. «Хватит!» – гаркнула она. «Достали уже своей руганью! Давайте миритесь! Сейчас же!» Лилия и Сонечка обменялись презрительными взглядами. Потом как-то обмякли, одновременно вздохнули. «Миритесь», — повторила Диана с нажимом. «Прости», — выдавила Лиля. «Я и правда, пожалуй, погорячилась с этим официантом. Если хочешь, я оплачу его лечение». Сонечка махнула рукой. «Да пошел он. И ты меня это... извиняй». Они натужно обнялись и расцеловали друг друга в щеки. Диана мысленно рассмеялась. Ей всегда с легкостью удавалось улаживать подобные конфликты. После Лили и Сонечки приехали и остальные ведьмы. Клуб любителей немого кино был в полном сборе. Все спустились на нулевой этаж и прошли в небольшой кинотеатр, который Диана лично декорировала. На стенах висели плакаты таких фильмов, как «Носферату», «Кабинет доктора Каллигари», «Броненосец Потемкин». Фотографии звезд немого кино: Вера Холодная, Клара Боу, Лон Чейни, Игорь Ильинский, Мэри Пикфорд, Макс Шрек, Бастер Китон. Диана чувствовала себя здесь невероятно уютно. Для нее это была территория, где рождались замыслы. Все ее планы составлялись именно здесь, за просмотром фильмов. Как обычно, она заняла место в последнем ряду. Расселись и остальные ведьмы. Диана окинула их взглядом. Почти все они были из разных городов России, и их пришлось разыскивать, чтобы собрать в единое сообщество. Теперь домом всех этих женщин являлась Шатура, и ни одна из них не жалела, что однажды приняла решение вступить в Ковен. «Я нашла свое место». Диана часто слышала эти слова от членов клуба. Она иногда задумывалась, почему ведьмы чувствовали себя в Шатуре так комфортно. Обычный ведь город не хуже и не лучше прочих. Ответ она нашла всего год назад. И в этом помог дневник отца. Циркач писал про урочище Шушмор, аномальную зону, которая привлекает нечисть и людей с экстраординарными способностями. Более того, он писал еще и об оборотнях, которые якобы обосновались в самом центре урочища. Оборотни. Диане это показалось полнейшим бредом. Но скоро она убедилась, что поселок нелюдей действительно существовал, и назывался он «Краса». Чудовищ, словно бы сошедших со страниц жуткой сказки, Диана сразу же записала в разряд врагов. Помимо изумления, они вызвали отвращение, ненависть. Но главное, она теперь не могла избавиться от ощущения, нависающей над ее ковеном, угрозы. Вроде бы оборотни жили себе в изоляции, никому особо не мешали, но они были для Дианы как заноза, которая зудела болью. Зудела, зудела, не давая покоя. Не могла она смириться, что где-то неподалеку есть те, кто равен по силе ее ковену. Она считала своей территорией не только Шатуру, но и всю область, а на ее территории должен быть только один альфа. То есть она. К тому же в Красе находилась некая штуковина, которую ей не терпелось заполучить. Темница. Источник силы. В зале стемнело. Из ниши в стене выстрелил луч кинопроектора, озарив трепещущим светом огромный белый экран. Фильм начался. «Огни большого города». Непревзойденный Чарли Чаплин. Все ведьмы в зале множество раз смотрели эту картину, но это не имело никакого значения. Главное – процесс просмотра. Диана понятия не имела, почему старое немое кино так действовало на ведьм. Появлялась легкость во всем теле. Мысли расставлялись по нужным полочкам. Сложное начинало казаться простым. И возникала уверенность, что не существует таких проблем, с которыми невозможно было бы справиться. Такой же эффект был и от гравюр, если на них глядеть достаточно долго. Но фильмы воздействовали как-то глубже, основательней. На экране Чарли Чаплин убегал от полисмена. Ведьмы улыбались, завороженно глядя на то, что вытворял великий актер. Улыбалась и Диана, ощущая, как рассудок заполнялся легкой эйфорией. В таком состоянии и просидела до конца сеанса. А когда фильм закончился и в зале загорелся свет, она вышла на небольшую сцену и с легким прищуром окинула взглядом присутствующих. «Ну что, дамы, Надеюсь, все готовы к бессонной ночке?» В зале раздался смех. Диана подняла руку, призывая к тишине. «Все вы знаете, зачем мы сегодня собрались. Мы долго терпели, но всякому терпению наступает предел. А потому сегодня прольется кровь. Пора восстановить справедливость. Пора показать, что даже те, кто облечен большой властью, и у кого связи там, наверху...» Она указала пальцем в потолок. «Не застрахован от нашего гнева. Никто не смеет в нашем городе творить бесчинство». Как же ей нравилось произносить подобные пафосные речи и глядеть, как глаза ведьм загораются праведной злобой. В такие моменты она ощущала себя всесильным кукловодом, способным заставить своих кукол сотворить все, что угодно. Что уж говорить, ей нравилось повелевать, но при этом выглядеть не деспотом, а равной. Никогда она не смотрела на остальных членов Ковина с высокомерием, впрочем, считая, что никто из них ей даже в подметки не годится. Высокомерием уважения не заслужишь, а вот игрой в демократию – запросто. «Все согласны, что ублюдок заслуживает наказания? Поднимите руку, кто согласен!» Она сильно удивилась бы, если бы кто-то в зале не поднял руку. Голосование было предсказуемым. Эти дамы сегодня пойдут за ней и с радостью прольют кровь. Среди них не было пацифистов. Они только и ждали возможности снова проявить свою силу. Не по мелочам, как обычно делали, а глобально. Так, чтобы заполнить голову новыми яркими впечатлениями. Чтобы самим себе в очередной раз доказать, что они – высшая каста. Ну и осознание, что их жестокость – это абсолютная справедливость, станет главным лейтмотивом сегодняшней ночи. Справедливость. Диане нравилось такое определение. Им можно оправдывать любые деяния. Нужно только уметь правильно расставлять акценты. Впрочем, сегодня лукавить не приходилось, потому что все выглядело именно так, как оно и было на самом деле. Кое-кто взорвался и заслуживал наказания. Все просто и прозрачно. Наказание заслуживал Горелов Иосиф Макарович, бывший депутат и основатель одной небольшой, но небезызвестной партии. 8 лет назад он попал в скандал, связанный с браконьерством. На него обрушилось всеобщее порицание. Дошло до того, что Горелова лишили депутатской неприкосновенности, и он, умотав из столицы, осел здесь, в Шатуре. Залег, так сказать, на дно. Какое-то время действительно вел себя тихо, жил в особняке за городом, растолстел до неприличия, а потом его широкая, но гнилая натура потребовала возвращения утраченной власти. Жирный ублюдок начал вовсю мутить воду, подминать под себя город. В этом ему помогали связи с сильными мира сего и наглость. Первым делом он учредил охранную фирму, в которую набрал редкостных отморозков, понятия не имеющих, что такое честь и совесть. Затем, шантажом и подкупом, расположил к себе всех, кто в городе имел большое влияние. А те, кто не соглашался, погибали от якобы несчастных случаев. Сам Горелов оставался в тени. Он умел делать так, чтобы ниточки к нему не тянулись. Наркотики, подпольные и горные дома – все это приносило бывшему депутату немалую прибыль. Какое-то время Диана даже не знала о его существовании, но чувствовала, что ветер переменился. Город стал другим, и она понимала, что за этим кто-то стоит, иначе и быть не могло. С помощью своих способностей ей все же удалось выстроить цепочку, которая привела к Горелову. И ее это обрадовало. В смысле, обрадовал сам факт существования темного кардинала. Ковину, дабы не скатиться до банального клуба, необходим был враг. И вот он, жирный мудак, возомнивший себя всесильным царьком. Диана могла расправиться с ним в любой момент. Но нет, ей нужно было, чтобы враг еще больше созрел. До такой степени, чтобы вызывать в ведьмах не просто злость, а жгучую ненависть. Ее терпение было сладостным, замешанным на предвкушении. Так ребенок дожидается праздника, точно зная, что получит шикарный подарок. И даже когда Горелов устроил дебош в ресторане Сонечки и пригрозил, что отожмет у нее заведение, Диана сказала, что еще не время. Терпение, только терпение. И когда брата одной из ведьм избили наркоманы, Этого тоже главе Ковина показалось недостаточно. Недавно Горелов, разумеется, через посредника, заказал несколько девочек из эскортного агентства «Престиж», которое принадлежало Ирочке Ивановой. Девочки пропали без вести. Диана распорядилась похитить того самого посредника. Ей не пришлось его долго обрабатывать, чтобы выяснить правду. Эскортницу убили. Точнее, одну из них случайно убил Горелов во время извращенной оргии, а остальных он приказал прикончить, дабы избавиться от свидетелей. Трупы закопали в лесу. Это было то, что нужно. Клиент созрел. Точка кипения достигнута. Именно такого поворота событий и дожидалась Диана. Просто идеальный расклад. Теперь расправа над Гореловым будет не просто наказанием, а местью, основанной на женской солидарности. Нет больших феминисток, чем ведьмы. Им только повод нужен, чтобы из пассивных превратиться в воинствующих. Если до этого они испытывали по отношению к темному кардиналу просто умеренную злость, то теперь это была кипящая ярость. Диана сделала суровое лицо, выдержала театральную паузу и указала пальцем на выход. «Ну а теперь, дамы, по машинам. Пора!» Процессия из десятка автомобилей и одного мотоцикла выехала из города. Диана находилась в розовом кадиллаке вместе с Сонечкой и Лилей. Она не сомневалась, что сегодняшняя акция пройдет как по нотам, и потом ни одна ведьма не проболтается о том, что было. Это не означало, что она им доверяла. Скорее, не доверяла никому, даже своим близким подругам. Потому и подстраховывалась, повязав всех кровью. Каждая ведьма прошла испытание. Взять хотя бы Агату. Прежде чем принять ее в сообщество, Диана заставила девчонку убить одного журналюгу. Тот хоть и был конченым алкашом, но дело свое знал. Он заподозрил, что клуб любителей немого кино вовсе не безобидное сборище скучающих теток. Гаденыш копал, выискивал информацию, вел конкретное расследование. Диана даже прониклась к нему уважением из-за его настойчивости. Впрочем, это журналиста не спасло. В конце концов, как и большинство врагов Ковина, он очутился в тайной комнате в подвале гостиницы «Олимп». Как раз в то же время для принятия в сообщество рассматривалась кандидатура Агаты. Так что Диана решила совместить вынужденное с полезным. «Убей его», — сказала она новенькой. Та, хоть и немного поколебавшись, но все же убила. Перерезала ножом горло. Все это было в открытую снято на камеру, и Агата знала, что у Дианы на нее есть компромат. Как и на всех ведьм Ковина. Связывание кровью – метод древний и по-прежнему надежный. К тому же в контексте сообщества это не только повязывало, но и объединяло. И очередное объединение общей тайной произойдет сегодня. Процессия прибыла на место около полуночи. Особняк Горелова. Темный кардинал настоящий дворец себе отгрохал. Ведьмы вышли из машин. Диана зловеще улыбнулась, глядя на шпили вычурных башенок, темнеющих на фоне луны. «Итак, дамы, приступим. И напоминаю, Горелова не трогать. Он нужен мне живым. С остальными делайте, что хотите». Глава 6. Ведьмы выстроились в цепочку, взяв друг друга за руки. Объединив свою энергию, они напряженно глядели на особняк и думали о тумане. И вот у подножия деревьев и во врагах начали зарождаться клочья белесой мглы. Сначала как-то неохотно, но потом все стремительнее эти сгустки потянулись к жилищу Горелова. Проплывая над летним разнотравьем, они сливались в клубящиеся потоки, заполняя собой ночное пространство, делая его неопределенным. На мир словно бы опустилась туманная меланхолия, поглотив звезды и превратив луну в бледное размытое пятно. Мгла проникала за ограду, распространяясь по территории особняка, вызывая у охранников недоумение и сонливость. Выглядев в свете фонарей молочно-белой, мгла ползла по ступеням фасадной лестницы, по стенам, просачивалась воздухоотводы, приоткрытые окна и каминные трубы. В лесу тревожно заухал филин, будто бы возвестив начало конца. Женщины расцепили руки и молча зашагали к кованым воротам. Диана нажала на кнопку звонка, после чего уставилась в объектив видеокамеры, прикрепленной к ограде. Из динамика домофона раздался глухой, недовольный голос охранника. «Вы кто такие?» «Мы в гости пришли», – невинно ответила Диана, а сама мысленно закинула крючок, мгновенно через видеокамеру зацепив сознание собеседника. Тон ее голоса сменился на повелительный. «Открой ворота!» Щелкнул электронный замок. Путь был свободен. Диана усмехнулась и отдала охраннику следующий приказ. «А теперь найди что-нибудь острое и выколи себе глаза». Она ни капли не сомневалась, что бедолага сейчас возьмет ручку или карандаш и, мысленно вопя, но не в силах ни на что повлиять, лишит себя зрения. Это и была истинная власть, и Диана ей наслаждалась. И ее радовало, что сегодня каждая ведьма сможет проявить свои способности, ведь этот дом буквально был набит отморозками. Горелов являлся еще тем параноиком, слишком многим перешел дорогу, а потому использовал для личной защиты половину своего охранного агентства. Сам того не подозревая, он превратил свое жилище в охотничье угодье для тех, кто не прочь лишний раз попрактиковаться в извращенных убийствах. Ведьмы зашли на территорию особняка. Лиля, всегда умеющая вставить свои поэтические 5 копеек, продекламировала стихи Киплинга шипящим шепотом. «Увы, пророчества сбылись. Черна предгрозовая высь. Звезду обманом не кори. Надолго ночь, не жди зари. Готовься, грянет ураган, и тишина сейчас — обман. Но может статься в свете дня, страшнее будет западня». Женщины шли сквозь туман. Некоторые направились к флигелям, остальные — к фасадной лестнице. Из дома выбежали 4 охранников, которые тут же были пойманы в эфемерные сети. Ведьмы поочередно отдали приказы. «Бейся головой об стену, прокуси себе вены, разорви себе глотку ногтями, сдирай с себя кожу». Охранники немедля приступили к самоуничтожению, как роботы, у которых стерли старую программу и вбили новую, абсолютно деструктивную. На лицах ни единой эмоции. Движения были какие-то механические, неестественные. И лишь в глазах плескался ужас, подтверждая, что они все еще люди, а не бесчувственные болваны. Один бился лбом о стену так, словно старался как можно скорее размозжить себе голову. Другой зубами разрывал запястье, вгрызался в вены и сухожилия. Третий исступленно раздирал себе горло, будто ему не терпелось добраться до шейных позвонков. Четвертый ногтями прочерчивал глубокие борозды на лице, превращая собственные щеки в окровавленные лохмотья. Со стороны флигелей донеслись приглушенные туманом голоса. Там тоже началась расправа. Ведьмы вошли в здание и разделились на группы. Кто-то отправился зачищать 1-й этаж, а Диана, Лилия и Сонечка поднялись по лестнице на 2-й. Просочившаяся в дом туманная дымка расползалась по помещениям. Всюду царила роскошь, граничащая с пошлостью. Хозяин явно был неравнодушен к позолоте, как какой-нибудь цыганский барон. И он точно не скупился на обустройство своего логова. Огромные люстры, зеркала в массивных рамах, картины, пухлые вазы, резная мебель. Все здесь кричало о неуемной показушности. Каждая вещь буквально вопила. «Я очень дорогая и ценная». Из комнат выбегали охранники. И те, кто явился в этот дом убивать, решили, что пора начинать настоящую бойню, шумную и яркую, как фейерверк. Теперь они громко швырялись приказами. Охранники выхватывали пистолеты, палили друг в друга. Один успел навести ствол на Лилю, но его тут же подчинила своей воле Диана и заставила прострелить себе голову. Другой охранник рыбкой прыгнул с площадки 2-го этажа и свернул себе шею. Здоровенный тип сорвал пиджак, рубашку, затем разбил вазу, схватил осколок, вспорол брюхо и принялся вынимать из утробы кишки. Его лицо было совершенно бесстрастным, но глаза буквально умоляли, чтобы все это прекратилось. Когда он рухнул замертво, Сонечка измазала лицо его кровью и захохотала, как безумная. Для многих членов клуба немого кино сегодняшняя ночь была праздником, временем потехи, и они использовали эти минуты сполна. Прикончив всех на втором этаже, Диана, Лилия и Сонечка поднялись на третий. А внизу остальные ведьмы расправлялись с прислугой. На кураже убивали даже горничных, забыв про женскую солидарность. Убивала и Агата. Она не разделяла всеобщего жестокого веселья, оправдывая свои действия тем, что они вынуждены. Какое себе оправдание, от которого ей было тошно. Но она, стиснув зубы, заставляла всех, кто попадал в поле ее зрения, совершать самоубийство. Сейчас милосердие – это злейший враг. Чуть поддашься ему, и другие ведьмы заподозрят неладное. И об этом узнает Диана. Так что нет, в омут, так с головой. А с угрызениями совести она как-нибудь разберется. Потом, когда отомстит за отца. Из комнаты в пижаме выбежал какой-то паренек. Увидев труп горничной в коридоре, он поднял руки и завопил. «Я всего лишь камердинер! Я всего лишь...» Договорить он не успел, потому что Агата, почти ненавидя себя, приказала ему отправиться на кухню, взять нож и перерезать себе горло. Чуть дерганной походкой он тут же отправился исполнять приказ. Агата ощутила, как кто-то положил ладонь на ее плечо и резко обернулась. Это была ведьма, Ирочка Иванова. «Лучшая вечеринка в моей жизни!» – засмеялась та и выдала восторженный визг. Не просто было Агате натянуть на лицо улыбку, но она это сделала. Потому что сейчас так надо. На третьем этаже Диана приказала охраннику разбежаться по коридору и прыгнуть в окно вниз головой. Тот оказался достаточно массивным, чтобы выбить раму и вместе с обломками вылететь в окутанную туманом ночь. Одобрительно хмыкнув, верховная ведьма вместе со своими подругами зашла в спальню с зеркальным потолком и огромной кроватью, на которой могло бы разместиться с десяток человек. На стене висел портрет хозяина. Упитанный мужчина в треуголке и камзоле, увешанном орденами и медалями. Он стоял на фоне идущих в атаку солдат. В его руке была сабля, под ногой – труп врага, а в глазах сквозила такая решимость, словно он верил, что способен завоевать весь мир. И все это резко контрастировало с тем, как на самом деле выглядел бывший депутат Горелов Иосиф Макарович. Хозяин особняка, забившись в угол спальни и нервно теребя пояс на расшитом золотой нитью халате, дрожал всем телом. Прикрытый жидкими волосенками широкий лоб блестел от пота. Нижняя губа тряслась, по тройному подбородку текла слюна. «Не надо!» – пропищал он тонким голосом. «Не убивайте! Кто вас нанял? Ильяс? Или Миша Броневик? Сколько вам заплатили? Я дам больше, гораздо больше! Я все вам отдам!» Диана глядела на него брезгливо, как на полное ничтожество. «А ну встать!» – приказала она и ощутила мысленное сопротивление Горелова. Ей не просто было навязать ему свою волю. Он подчинился, поднялся на ноги, но не так марионеточно, как сделали бы его охранники. Диану это вовсе не удивило. Она называла такую коллизию «законом масштаба личности». Чем значительнее человек, чем больше на нем завязано чужих судеб, и чем больше людей его любят или ненавидят, тем сложнее подчинить такого человека себе с помощью чар. Потому знаменитые артисты, художники, писатели, лидеры внушительных организаций практически застрахованы от влияния ведьм. Горелов в этом плане был середнячком. Хотя, будь в его охране хотя бы несколько подобных середнячков, то Ковину сегодня пришлось бы не сладко. «Мы сами по себе», – снизошла до ответа она. «И деньги нас не интересуют. Нам просто доставляет радость наказывать таких мразей, как ты». В комнату вошли еще ведьмы, и среди них была Ирочка Иванова. При виде Горелова ее перекосило от злости. «Ах ты, тварь! Помнишь тех девочек, что ты недавно убил? Так вот я хозяйка того эскортного агентства, в котором они работали». Толстяк заскулил, как перепуганная собачонка. Ирочка подошла и плюнула ему в лицо, а потом процедила. «Хочу видеть, как ты будешь жрать стекло. Хочу видеть, как ты захлебываешься собственной кровью. Подойди к окну, разбей стекло. Возьми осколок и...» «Стоп!» – выкрикнула Диана и из-под лобья уставилась на Ирочку. «Я разве не говорила, что он нужен мне живым?» Ирочка топнула ногой, побагровев от гнева. «Я хочу, чтобы он сдох. Хочу, чтобы он мучился, а потом сдох. Хочу!» Диана подскочила к ней и влепила пощечину. «Когда я что-то говорю, меня надо слушать. Еще раз нарушишь мой приказ, и я тебя само заставлю стекло жрать, уяснила?» Она поняла, что перегнула палку. Остальные ведьмы глядели на нее неодобрительно, а потому ей пришлось сменить гнев на милость. Точнее, надеть на себя маску сочувствия. «Ну прости, прости, дорогая». Она обняла Ирочку, у которой от обиды на глазах выступили слезы. «Поверь, он сдохнет, причем очень страшной смертью. Но не сегодня. Ты ведь потерпишь?» Ирочка всхлипнула и кивнула. «Потерплю, Дианочка. Конечно, потерплю. И ты меня прости». Инцидент был исчерпан. После приказа «стоп» Горелов стоял точно истукан, даже не моргал. Диана взглянула на ведьм и распорядилась. «Отведите его в машину и принесите канистры с бензином. Пора все это заканчивать». Из тех, кто обитал в этом особняке, в живых не осталось никого. Среди ведьм тоже не обошлось без потерь. Какой-то охранник во флигеле оказался слишком шустрым. Успел ранить двух женщин, прежде чем его самого прикончили. Пострадавших уже везли в клинику, принадлежащую одной из ведьм. Услышав их имена, Диана, впрочем, не удивилась. Слишком нерасторопные, с посредственными способностями. Самые слабые звенья в ковене. И она решила, что, пожалуй, к лучшему, что они пострадали. Без собственных потерь победа не кажется такой весомой. А теперь с этим делом полный порядок. Ко всему прочему, будет повод потом толкнуть очередную пафосную речь про самопожертвование во имя справедливости. Ведьмы заволокли трупы с улиц в дом, свалили их грудой в холле. Пока несколько женщин ходили по комнатам, поливая пол и мебель бензином, Сонечка взяла в баре бутылку ликера, выпила половину, а потом, смеясь, закружилась в танце среди мертвых, изувеченных тел. С вымазанным кровью лицом и в растрепанном парике она походила на демона. Туман почти рассеялся. Лишь редкие клочья все еще парили над землей. Луна, освободившись от объятий белесой мглы, снова смело взирала с ночного небосклона. Женщины вышли из дома, в котором уже разгорался пожар. Диана точно знала, что расскажут в завтрашних новостях и напишут в газетах. Совершено, мол, нападение на особняк бывшего депутата Горелова Иосифа Макаровича. Ведется следствие. Предварительная версия – криминальные разборки. Местные власти, которых Горелов купил с потрохами, постараются снизить масштаб трагедии и выставят жирного ублюдка как жертву, как честного бизнесмена. Но все равно найдутся блогеры и независимые журналисты, которые припомнят все его грешки. Шума будет много. «Ну и пускай», — рассудила Диана, глядя, как языки пламени вырываются из окон. «Главное, никто не сможет приплести ко всему этому клуб любителей немого кино. Тайное останется тайным». «Все, дамы, дело сделано. Уезжаем», — распорядилась она. Через несколько минут все расселись по машинам и поехали в город. Задержалась лишь Агата. Она глядела, как ревущее пламя пожирает особняк, и в ней бушевала ярость. Огонь напомнил о том, как погиб отец. При остальных ведьмах она призывала на помощь всю свою волю, чтобы не сорваться, не дать гневу вырваться на свободу. Отчасти в этом помогала игла, которой Агата тайком колола себе предплечье. Теперь сдерживать себя уже не было сил. Ее крик мощной волной разнесся по округе, вырывая с корнями травы и кустарники, сгибая молодые деревья и рассеивая остатки тумана. Полегчало. Словно избавилась от липкой грязи, окунувшись в холодную воду. Но ночь еще не закончилась. После кровавой бойни ведьмы обязательно устроят пирушку, и отвертеться не получится. И снова придется играть роль соратницы среди тех, кого ненавидишь. А сегодняшняя расправа, можно считать это очередным экзаменом, который она, Агата, прошла с успехом. Диана, разумеется, потом расспросит нескольких своих стукачек, кто как вел себя во время этой ночной вылазки. Был ли кто-то недостаточно активным, не проявлял ли кто-нибудь сомнений? Верховной ведьме, конечно же, доложат обо всем. Ну и плевать. Агата была в себе уверена. У Дианы нет ни малейшего повода, чтобы ее в чем-то упрекнуть. С этой мыслью она села на мотоцикл и скоро догнала процессию из разношерстных автомобилей. Когда выехали на главное шоссе, им навстречу вовсю мчались пожарные машины, а позади, над лесом, колыхалось зарево пожара. Розовый Линкольн припарковался возле черного входа гостиницы. Сонечка и Лили остались в автомобиле, а Диана отвела Горелого в тайную комнату, которая находилась в подвале, и приковала к цепи. Будучи под воздействием чар, толстяк вел себя послушно, и даже когда на его лодыжке защелкнулся металлический браслет с замком, то никак на это не отреагировал. Диана провела ладонью возле его лица и прошипела: «Освободись!» Горилла встрепенулся, тяжело задышал, испуганно озираясь. Пожалуй, так выглядят лунатики, когда их резко вырывают из объятий нездорового сна. «Где я? Что вам нужно? Это все из-за тех девок, да? Но они же были обычными шлюхами!» Диана прошлась по комнате с презрением, косясь на толстяка. «Плевать я хотела на тех девок», – процедила она. «Ты здесь, потому что слишком взорвался. Никто не смеет в моем городе творить всякую хренотень. Но есть еще одна причина. Ты очень напоминаешь мне моего отца. Не внешне, нет. А тем, что ты такое же говно, которое не тонет. Ты наверняка о нем слышал. Его называли циркач». Горилов нервно кивнул. «Конечно, конечно, я знал циркача. Но я не такой, он был сектантом. Его обвиняли. Да в чем только его не обвиняли?» «Вот именно. И он всегда выкарабкивался и становился только сильнее. У него были связи не хуже, чем у тебя. В этом вы схожи. Но еще и в том, что вы оба конченые мудаки. А знаешь, как он сдох? Старый ублюдок предпочел прострелить себе башку, лишь бы не быть разорванным на куски оборотнем. Да-да, ты не ослышался. Именно оборотнем. Сама была в шоке, когда узнала, что они существуют». «Нет», — глупо улыбнулся Горелов. «Что за чушь? Не верю. Вы меня разыгрываете, да?» Диана покачала головой. «Неужели сегодняшняя ночь не убила в тебе скептика?» Она раскинула руки. «Перед тобой настоящая ведьма. И ты видел, на что я способна. Или ты думаешь, что это был обычный гипноз?» Судя по выражению лица Горелого, именно так он и думал. Впрочем, Диана не собиралась ему ничего доказывать. Она подошла и похлопала ладонью по его пухлой щеке. «Будет очень символично, что ты закончишь свою жизнь так же, как циркач. Почти так же. Оборотни все же разорвут тебя на куски. А пока...» Она обвела рукой пространство комнаты, стены и потолок которой были выложены красными звукоизоляционными панелями. «Будь как дома». Она направилась к выходу. И тут Горелого прорвало. «Ты хоть понимаешь, с кем связалась, сука? Ты даже не представляешь, какие люди за мной стоят. Они...» Диана развернулась и бросила ему: «Захлопни пасть». И Горелов захлопнул, причем так, что зубы клацнули. Он попытался снова открыть рот, но ничего не вышло. Ему только и оставалось, что мычать сквозь плотно сжатые губы. Довольная собой, Диана покинула тайную комнату. Ну а теперь на вечеринку, если можно ее так назвать, учитывая, что было уже половина третьего утра. Остальные ведьмы дожидались ее, Сонечку и Лилю в ресторане. Сегодня не грех и погулять. Все это заслужили. А завтра она займется Гореловым. Нужно сделать так, чтобы он нанес максимум урона поселку оборотней.